12 ноября 2183 года. Утром за завтраком Майя поглядывала на меня так загадочно, что я не выдержала. «Говори!» «Что говорить?» «Удивление у тебя вышло ненатурально», — ответила я сурово. «Рассказывай, что хотела. Я же вижу, что ты сейчас лопнешь». «Ну...» Она потерла пальцем край стола, внезапно страшно заинтересовавшись небольшим пятнышком. «Я спросить хотела. Ну, в общем, не будешь ли ты возражать, если я... Если мы... В общем, если мы с Дэном?» «Вот». «Ого! Когда же вы успели?» Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. «Нет, конечно, я буду только рада. Почему я должна возразить? Дэн – друг моего детства, почти брат. Я бы с ним ничего романтического не могла завести ни при каких условиях. Это бы какой-то инцест получился. Но как же вы так умудрились, что я ничего не заметила?» «Так ты занята была!» Майя рассмеялась. «У тебя то бандиты, то граф с букетами колокольчиков». «Ах!» Я махнула рукой. «Колокольчики звенят вдали. Не появляется он. Да и я вроде бы уже как-то подостыла. Вот сейчас разберемся со всеми напастями, сделаем ремонт в соседнем здании, откроем второй зал оленьего рога. Тогда я возьму отпуск надолго и поеду к родителям в Сиам. А там море, жара, загорелые красавцы в шортах. Боюсь тебя огорчить, но, по слухам, самый крупный из тамошних красавцев ростом тебе по плечо. В лучшем случае». «Ах, какая незадача! Ну, тогда отправлюсь в Серебряный лес. Найду там себе эльфа помоложе и...» «А, кстати, об эльфах!» – перебила меня Майя. «Колись быстро! Кто он такой?» «Ты о чем?» Я сделала вид, что удивилась. «Я об эльфе, с которым ты вчера долго разговаривала и который тебе подарил висюльку, вот ту самую, что у тебя на шее». Ну, видишь ли, это не висюлька, это защитный артефакт. Алэрт Эоринриэль мой родственник». «Правда родственник? О-о-о, кузен? Племянник? Ну, вообще-то он мой дедушка». «Да ладно!» Майя от неожиданности поперхнулась кофе. «Как он может быть твоим дедушкой? Он такой красивый, выглядит моложе тебя. Но он же эльф, а не гном. Представляешь себе, как бы я смотрелась, если бы моим дедом был гном?» И мы дружно захихикали. В поместье, предоставленное его величеством Кристианом II эльфийскому посольству, я приехала минут на 10 раньше назначенного времени. Во-первых, как я уже говорила, я вообще не люблю опаздывать. Во-вторых, эльфы страшно нетерпимы к любым неточностям. Риэль ждал меня в зимнем саду. Вокруг цвели серебряные и золотые хризантемы, велись лианы, а уж ароматы какие витали. Среди цветов стояли легкие плетеные кресла с полосатыми подушками. Такой же плетеный столик, на нем кувшин с лимонадом и 2 стакана. Все было подготовлено с намеком, мол, присаживайтесь и беседуйте. Я поцеловала его в щеку и села в кресло. «Добрый день!» «Здравствуй, дорогая! Ты очень торопишься?» «Нет, я сегодня не работаю. По понедельникам ресторан закрыт. А что?» «Разговор получается довольно долгий, а потом я бы хотел тебя кое-чему научить». «Хорошо, я готова. А скажите?» «Скажи», – перебил меня Риэль. «Мы же договорились». «Скажи, да. Скажи мне вот что. Я не так давно получила от бабушки письмо, а там была отдельная страничка с заклинанием на высоком квине. Это оно восстановило мои способности к магии?» «Да, оно разработано именно для таких случаев. Правда, скажу честно, его применяли пока что всего 2 раза. Вот с тобой был третий случай применения. И первый на смешанной крови. Отлично. То есть на меня это заклинание могло подействовать как угодно? В лягушку превратить или отрастить рога? Риэль засмеялся и взял меня за руку. Не сердись. Я точно знал, что тебя оно не повредит. Просто не был уверен, поможет ли. Но ведь помогу. Да. Правда, моя магия теперь изменилась. Не знаю, как это объяснить. Я покачала головой. Но у той магии, которой я теперь могу пользоваться, другой вкус и запах. Конечно. Дело в том, что это заклинание полностью разбудило в тебе эльфийскую кровь. А значит, и магические возможности, присущие нашей расе. Здорово. Я вчера говорил с этим юным магом. Признаться, я несколько удивилась. Вчера в ресторане он мог поговорить только с мэтром Корстоном, а 40-летнего королевского мага трудно назвать юным. Да-да, я имею в виду Вильгельма Корстона. В конце концов, он младше меня в дюжину раз, так что я могу назвать его именно юным магом. Риэль улыбнулся. Должен тебе сказать, что если он не остановится в своей работе, то через пару десятков лет сможет посоперничать со мной. По крайней мере, в области водной и воздушной магии. Ну и рунной, возможно. Так вот, мы с ним определили, кто поддерживает ваших оппонентов магически. Возможно, Корстон не мог этого знать. Ранее архивы магического совета хорошо спрятали во время последней войны со степью. Так хорошо, что и найти не смогли. Последняя война со степью – это 300 лет. Так ведь? Да. Если быть точным, 293 года. Немало. А маг-некромант, который сделал кольцо-артефакт, а затем так обидно и умело спеленал вашего призрака. Кстати, чья была идея использовать призрака в качестве охраны объекта? Норберта, созналась я. Я в первый момент просто испугалась. А потом? А потом он оказался таким симпатичным, что я вообще стала забывать, что он не живой. По-моему, так еще поживее некоторых. Да, я тебя понимаю. Так вот, тот некромант, а он называл себя Герберт Рейнвуд, участвовал в войне на стороне степи. А настоящее имя мы знаем? Просто любопытно, зачем ему понадобилось менять? Да. Обычное имя Джеймс Симмонс, но ему хотелось, чтобы звучало пострашнее, поэтому он взял себе имя в честь Герберта Аурельякского, ну а Рейнвуд... Он сделал рукой жест, выражающий пренебрежение. В общем, понятно. Он окончил академию, довольно быстро стал магистром, потом заинтересовался некромантией, а от нее перешел к магии крови. В то время магия крови еще не была под категорическим запретом. Это много позже, и маги, и жрецы стали считать ее противной человеческому естеству. Но магия крови требовала жертв. А принесение в жертву разумных вкупе с поклонением темному могло дать ему немало силы. И Герберт ушел в степь, где нашел общий язык с трибами диких. Он учился там у орочих шаманов и, как я понимаю, учился успешно. «Подожди, ну разве это возможно?» У них же магия совершенно другая, не управление нитями, а вызов духов. Не совсем так. Не совсем. Риэль посмотрел на меня с сомнением. Знаешь, это слишком большая тема. Я рад, что тебе интересно, но давай договоримся. Я не могу оставаться в Люнденвике надолго. Еще день-два. Приезжай в Серебряный лес. Тебе в любом случае нужно учиться управляться с новыми способностями. Не ограничиваться же зажиганием фонарик. Хорошо, я постараюсь. Смешно, как раз сегодня говорила с Майей о том, что хочу уехать, когда все закончится. Договорились. Я буду тебя ждать. Так вот, возвращаясь к нашему некроманту. Когда был подписан мир со степью, он ушел оттуда и исчез из поля зрения почти на два века. А вернувшись, примкнул к ночной гильдии. Риэль рассмеялся и махнул рукой. Я вижу, что у тебя на языке вертится вопрос. Спрашивай. Даже два вопроса. Нет, три. Первый. Два века – это же очень много. Где он был? Известно что-то? Второй. А почему его не судили после войны? Третий. Наш косой треугольник – это его рук дело? Он тогда никого особо не интересовал. После войны нужно было многое восстанавливать, и никому не хотелось тратить время и силы на его поиски. А потом о нем просто забыли. Ходил слух, что он пытался пройти к драконам, но не сумел преодолеть горы. Почему Рейдмунда не стали судить? Так ведь никого тогда не судили, кроме нескольких особо отличившихся в зверствах. Нельзя судить весь народ. Он тяжело вздохнул и продолжил. Ну вот, а косой треугольник, ты права, создал именно он, Герберт. Там все эти годы была база ночной гильдии. Как я понимаю, именно сегодня Королевская служба безопасности очищает район от воров и убийц, которые там благоденствовали. А некромант? А некромант сидит в Рейвенайзе. Видишь, как он себе фамилию выбрал? Будто напророчил. Остался бы Джеймсом Симпсоном, может быть, стал бы главой Академии или Совета. Вот тебе и влияние имени на судьбу. Ну а поскольку кандалы Эзери, Халка, орки исправно поставляют в Бритвальд и другие страны Союза Королевств, освободиться в ближайшее время ему не удастся. Собственно, вчера мы с Корстоном и согласовывали технику заклинательной сети для его задержания. Ну и хорошо. Я вздохнула, чувствуя, как с плеч спадает по меньшей мере один груз. Значит, о главной проблеме я теперь могу не думать. А с тем, кто хочет разорить ресторан, мы, пожалуй, справимся. Я в этом уверен. Риэль снова улыбнулся. А теперь, если у тебя не осталось срочных вопросов, смотри и слушай. Риэль показал мне несколько защитных заклинаний и еще кое-что полезное из эльфийской магии. Лечение ран, нанесенных холодным железом, например. У эльфов, в отличие от людских магов, залечивание ран различается именно по материалу, ее нанесшему. Общеизвестно, что эльфийская магическая медицина опережает все прочие навсегда, так что все данное мне Риэлем я запомнила накрепко. Как показали последние несколько недель, ничто в этой жизни не может оказаться лишним. Когда я дошла до своего дома, уже почти стемнело. Ноябрь. День короткий, как воробьиный клюв. В доме горел свет. Значит, уборщики продолжали работать. Хотелось надеяться, что они уже заканчивают. План у меня был такой. Проверить, как убрали, потом связаться с Дэном и мэтром Корстоном и с ними вместе возобновить охранную сигнализацию. Потом выпить бокал вина и лечь спать. Поставлю коммуникатор на беззвучный режим и пусть все желающие ждут утра. Я возилась с ключом, застрявшим в замке калитки, когда голос из-за спины заставил меня подпрыгнуть чуть ли не на полметра. «Госпожа фон Бек!» Из густой тьмы под старой липой появилась мужская фигура. Я покрепче сжала в руке ключи, осознавая, что мой амулет отразит лишь магическое нападение, а вот нож или пулю – никак. «Простите меня, неужели я напугал вас?» «Боже мой, Вальдрун!» – выдохнула я. «Темный вас побери! Еще как напугали!» «Простите меня ради всех богов, я не сообразил. Просто я только что вернулся, даже не заходил к себе, чтобы умыться. Но мне так хотелось увидеть вас». Я наклонила голову, чтобы спрятать вспыхнувшие щеки. Кажется, еще сегодня утром я говорила Майе, что остыла. Ну, и зачем было обманывать лучшую подругу? Да и себя обманывать ни к чему, если уж на то пошло. И этот запах дубовой коры и свежей зелени так кружит голову. Рада видеть вас. Знаете что? Пойдемте ко мне, раз уж мы стоим у двери моего дома. Не обещаю ужина, но чаем точно напою. Госпожа фон Бек, вы уверены? Ваша репутация... Оставьте, граф! Ну, кого волнует репутация взрослой женщины, работающей в ресторане? Я же не светская дебютантка. Да и они, по-моему, не соблюдают так строго запреты столетней давности. Пойдемте. Я распахнула калитку и пошла к двери дома. На крыльце уже стояли три женщины в рабочей одежде. Видимо, их внимание привлек наш довольно громкий разговор. «Добрый вечер!» — кивнула я им всем сразу. «Вы закончили?» «Да, госпожа фон Бек, в доме полный порядок. Мы заодно прибрались и в гостевых спальнях, и шторы постирали, раз уж у вас большая уборка». «Замечательно. Пойдемте, я выпишу вам чек». «С нами уже рассчитались», — покачала головой самая старшая из них. «Все оплачено в контору, как и полагается». «А премия?» — улыбнулась я. «От премии вы ведь не откажетесь?» Через несколько минут женщины собрали свои чемоданчики, оставили мне визитную карточку фирмы и ушли. Дом действительно был убран превосходно. Буду впредь пользоваться их услугами. Все-таки заклинание уборки не дает такой тщательности, как ни странно. Домового бы поселить, но их вообще в мире осталось так мало, что надежды на приобретение такого домашнего духа почти нет. Вальдрон все это время бродил в кабинете вдоль книжных полок. Да. Несмотря на повсеместное распространение воспроизведения текстов на коммуникаторах и на стационарных компьютерах, я держу свои любимые книги в бумаге, расставленными по полкам в старых деревянных книжных шкафах. Я люблю посидеть перед камином с бокалом вина или с рюмкой калимаса, держа на коленях настоящую толстую книгу. Отдельная полка отведена в моем шкафу для кулинарных книг, старых и новых, с картинками и без. Даже прабабушкина записная книжка переплетена и стоит в общем кулинарном ряду. Хотя читать ее почерк, как почерк любого врача, без дешифровальной машины невозможно. Но как? Чай, кофе? Еще могу предложить яичницу с ветчиной. Больше еды в доме нету? Спросила я, входя в кабинет. Больше ничего спросить не успела, потому что Вальдрон мгновенно оказался рядом со мной и завладел моими губами. Может быть, кто-то меня и осудит, но сопротивляться я не стала. Много позже в спальне он спросил меня, накручивая на палец прядку моих волос. «Ты на меня сердилась, что я так внезапно пропал?» «Не сердилась». Я оперлась локтем на подушку и посмотрела на него. Глаза у него были полузакрыты, и на губах бродила улыбка довольного кота, получившего миску сметаны. Я была огорчена и обижена. Огорчена больше. С другой стороны, ты вроде бы ничего и не обещал. Поверишь, у меня не было никакой возможности предупредить. Его Величество отправил меня в срочную инспекторскую поездку в Зеленый Эйрин, и я сорвался, не заезжая домой. А код твоего коммуникатора остался как раз дома. Инспекторскую поездку? Я села на кровати. А я считала тебя светским хлыщом. Он усмехнулся. Меня многие таким считают, а я обычно не спорю. Но вообще-то я служу в королевском казначействе в должности генерального инспектора. И в Тару король послал меня, чтобы проверить расходование финансов по одному важному ведомству в этой части нашего королевства. Ну и? Он усмехнулся. Ну и выяснилось, что высокородный лорд несколько раз перепутал кошелек фискального ведомства со своим собственным. И расплатился за пару побрякушек для хорошенькой певички, деньгами, которые лорды королевства заплатили как налоги со своих владений. Ему казалось, Глаза Вальдорна зло сверкнули. Что если он хорошенько запутает отчетность, то тупые чиновники, сидящие в Люнденвике, ни за что в жизни не сумеют разгрести эти его мышиные следы. Теперь он будет по мере сил расплетать кокосовые веревки в южных владениях Его Величества, а его жена и дочь пойдут работать на соседнюю фабрику, потому что все его состояние будет конфисковано в пользу казны для возмещения ущерба. «Ого!» — сказала я с некоторым удивлением. «Я и не знала, что у нас так все сурово». Но вот конкретно эту историю... Рука его поползла по простыням, явно планируя пиратское нападение на мои незащищенные тылы. Вот именно эту историю завтра растиражируют все газеты. С именами и точными цифрами. Чтобы неповадно было. И с недвусмысленными намерениями я была опрокинута на кровать. По-моему, было далеко за полночь, когда наши желудки решили напомнить о своем существовании громким борчанием. «Ой!» — сказала я и, кажется, покраснела. «Ой-ой!» — передразнил меня он. «Ты обещала мне яичницу и чай». «Тогда вставай! Я даже дам тебе халат!» «Интересно, чей?» — он заломил правую бровь. «Ничей!» Я купила для подарка папе. Думала, отправлю после Самайна. В упаковке и с ярлыком. В халатах мы спустились в кухню, и тут я вспомнила, что так и не связалась ни с Дэном, ни с мэтром Корстоном. И значит, думаю, охраняют только те простенькие заклинания, которые я навесила, войдя чисто автоматически. Я посмотрела на часы. Ну да, почти час ночи. Кого бы то ни было, беспокоить уже поздно. «Что ты так дергаешься?» — спросил меня Вальдрун. «Вот интересно, как он это заметил? Стоял-то спиной ко мне, выбирая в винном шкафу бутылку». «Да тут произошла одна неприятная история. Мне нужно было сразу, как я пришла, вызвать специалистов, чтобы заново поставили охранную сигнализацию. А сейчас уже поздно звонить». «Какая неприятная история?» Он внимательно смотрел на меня. «Взломали дом, все перевернули, испортили, что могли. Собственно, после этого уборку большую пришлось заказывать. Вообще-то ты меня случайно застал здесь? Я вчера ночевала у подруги, могла бы сегодня туда пойти». «А что именно взломали? Механику?» «Все. И механические, и магические замки». «Плохо. А кто-то из магов смотрел?» «Конечно. Здесь был мэтр Корстон, королевский маг. Ты его знаешь, разумеется». «Разумеется». Он с досадой покачал головой. «Завтра в 9 мне докладывать его величеству по результатам инспекции. И до этого нужно хотя бы сменить дорожную одежду на более приличный костюм». «Темный, как неудачно». «Да что ты волнуешься? Сейчас вызовем Кэп, и ты доедешь до дома за 10 минут». «Лиза, милая». Он поставил бутылку и обнял меня. «Неужели ты думаешь, что я смогу уехать, оставив тебя одну в доме, куда уже один раз проникли какие-то мерзавцы?» Было очень уютно в его руках, и совершенно не хотелось, чтобы он уходил. Но... «Кстати...» Глаза его насмешливо сверкнули. «Ты можешь спокойно называть меня Джеком. Я вижу, что у тебя каждый раз трудности выбора, как ко мне обратиться». «Так вот, Джеком меня называла мама». «Хорошо, Джек». Я покатала имя на языке. «Получалось замечательно. Годится, так и буду тебя называть. Но ты же не маг. Все равно охрану поставить не сможешь». «Дорогая моя, ты права, я не маг. Но зато я генеральный инспектор казначейства Его Величества. Вот просто из человеколюбия никому бы не советовал на меня нападать. Ты даже представить себе не можешь, какая на мне защита». Мне стало смешно. «Ах, мальчики! Ну как же не помериться, кто круче экипирован? А Вальдрун продолжил. «Может быть, ты разрешишь мне остаться до утра? Я уйду в 7. Думаю, в это время никакой самый отмороженный бандит не решится нападать на дом в верхнем городе». Для полной ясности я ответила поцелуем.